Глава 43. Элина. «Я помню тебя такой, как была, в стране, где дорога рекою текла, где солнце сияло в небесной дали, где вместе сквозь чащу с тобою мы шли, которая нас навсегда забрала». Сайонская народная баллада. Элина мчалась через лес в дыму и пламени. Она не понимала, куда бежит, но держалась оврага, как ей велел Яссен. Горные жаворонки пронзительно выкрикивали одиночные ноты: «Опасность! Опасность!» Рядом затрещала сосна, рассыпая искры. Элина вскрикнула и упала. Локоть и запястье пронзила боль. Она каталась по земле, перед глазами все кружилось, у ног шипело пламя. Пожар приблизился к ней, словно призывая встать и бежать дальше. Натужно кряхтя, она поднялась на четвереньки. Над головой рассекали воздух импульсные разряды. Повторялась перестрелка у храма, только на этот раз шансов спастись не было. Элина посмотрела на пылающее небо. Повязка на руке, наложенная Яссеном, пропиталась кровью. Элина попробовала встать, но снова упала. Тело как будто сдалось. Хотелось только одного — уснуть и проснуться в Равансе, чтобы Ферма присела рядом и сказала, что все это лишь дурной сон. Однако, если она умрет здесь, никто не станет ее оплакивать. Ее запомнят как самого недолго правившего монарха в истории Раванса, недостойного даже упоминания. Будут ли слагать песни о ее гибели? Будут ли говорить, как славно она сражалась, как билась до последней капли крови, чтобы выиграть королевству еще немного времени? Небо окрасилось оттенками оранжевого, словно раскаленный уголек, почти как в пустыне на исходе песчаной бури. Элина даже вроде как видела в воздухе песчинки и ощущала на губах привкус соли. Небо как бы перенесло ее домой. Она должна была туда вернуться. Напрягая все силы, Элина встала, сделала шаг, затем другой, в груди не хватало воздуха. «Иди вперед», — говорила она себе, — «иди и не оглядывайся». С каждым шагом сердце обливалось кровью, каждый шаг отдалял ее от Яссена. «Иди и не оглядывайся». Она не знала, проявляет ли тем самым силу или слабость. Ее хватало только на то, чтобы дышать сквозь тяжесть в груди и видеть сквозь застилающие глаза слезы. Ее хватало только на то, чтобы переставлять ноги, пока она, наконец, снова не перешла на бег. Больше ничего она делать не могла. «Иди и не оглядывайся». Овраг завернул на восток. Элина вскарабкалась вверх по склону и, задыхаясь, перевалилась через край. Пламя ползло по деревьям, ненасытно пожирая сухую листву. Вдалеке виднелась третья шахта. Она торчала из земли, холодная, безмолвная, и на мгновение Лине захотелось обрушить огонь на ее металлические стены, не просто увидеть, как шахта сложится внутрь себя, а чтобы та расплавилась у нее на глазах и потекла вниз с горы, унося с собой столь важную для джантарцев руду. Пламя зашумело, почувствовав это желание, Элина вытянула руку, и огненные языки обвились вокруг ее ладони, готовые к прыжку. Однако вместо того, чтобы направить волну пламени к шахте, Элина сжала руку в кулак. Огонь приник к земле и недовольно зашипел, но ей было все равно. Она разжала пальцы, и пламя отхлынуло назад, пропуская ее к хижине. Она бежала на юг, огонь за ней. Ноги горели от напряжения, а каждый вдох будто разрывал грудь изнутри. До тоннеля, ведущего к хижине, оставалось еще несколько миль. Силы небесные, как же далеко! Элина обогнула сосну, но застряла ногой между корней. Со вскриком она упала на колени. Вдруг послышалось ржание. Элина, ахнув, вскинула голову. Вдалеке показались три Бренни, и верхом на каждом было по солдату. Она вскочила и попыталась укрыться за деревом, но слишком поздно. Солдаты ее увидели. Один из них крикнул и в сосну ударил разряд. Затем начали стрелять все, высекая щепки из ствола и наполняя воздух ужасным треском. Элина мученически заткнула уши. От всадников ей никак не убежать. Может, если их сбросить? Послышались щелчки, и пальба прекратилась. Солдаты перезаряжались. Элина с воплем обратила пожар к ним. Огонь устремился вниз по склону, набирая скорость и мощь. Она развернулась, создавая в ладони огненное копье, и метнула его в солдата. Тот с криком упал со своего Бренни, остальные животные принялись отчаянно брыкаться. Один всадник свалился, другой удержался в седле. Крича и отстреливаясь, он кинулся вверх по склону. Элина закрутила огонь петлей, и Бренни, зверь умный, с визгом скинул седока. «А ну, стой!» — крикнул тот, но его голос потонул в реве пожара. Бренни встал на дыбы, однако Элина успела схватить его за поводья. «Тише, тише, огонь тебя не тронет», — приговаривала она. Животное продолжало вертеть головой, но стояло смирно, пока Элина забиралась в седло. Она ударила Бренни по бокам, и пламя расступилось, освобождая путь. Элина пустилась галопом. Пожар достиг хижины раньше нее. Домик уже занимался по краям, молоточек в форме феникса блестел сквозь огонь. В груди все сжалось, но Элина не могла позволить себе слез, только не сейчас. Она подскакала к группке сосен, которую показал ей Яссен, и спрыгнула. Бренни тут же без оглядки умчался прочь. «Найди ту тонкую сосну!» Элина завертелась на месте. «Где же она? Ну где?» Запутавшись в корнях, она упала, затем встала на четвереньки и поползла, озираясь, пока рядом шипело и искрилось пламя. Вот она, высокая тонкая сосна с облезлым стволом. Элина поспешила к ней и принялась выискивать нарост размером больше ее кулака. Она вспомнила, как Яссен водил бледной ладонью по корням, надавливал на выпуклости, и гора послушно раскрывалась перед ним. К горлу подступил ком, но Элина заставила себя сосредоточиться. Наконец, под шершавой корой она нащупала нужный нарост и надавила на него. Послышался рокот, и Элина еле успела отскочить в сторону, прежде чем земля под сосной разошлась, обнажая черный провал. Элина замерла в нерешительности. Лес вокруг стонал, пламя пожирало все подряд, сосны, молоры и заросли никогдеции. Она подумала о хижине и о кристалле с застывшей внутри семьей, подумала о мальчике с того снимка, который сейчас лежит где-то во враге, то ли мертвый, то ли живой, и выигрывает ей время. А еще о Равансе, о вечно меняющихся поющих дюнах, об отце, наблюдавшем за птицами со скамейки в саду, о ферме, вызывавшей ее на спарринг, о ее добродушной и широкой улыбке, о людях, внимательно смотревших на нее у трибуны и затихших, когда она подняла руку. Раванс ждал ее, и путь туда лежал через весь этот ад. Элина прыгнула в яму. Воздух свистел в ушах, камни царапали о локти, а она все падала. Когда она, наконец, приземлилась, удар вышиб из нее дух. Элина со стоном перевернулась на спину. Далеко наверху, над отверстием тоннеля, бушевал огонь. Кряхтя, она села. Темнота была такой плотной, такой осязаемой, что она казалась Элине живой. Когда глаза привыкли, она смогла различить зазубренные камни и проход, уходящий от уступа, на котором она стояла. Элина не понимала, ведет ли проход на юг, но другого все равно не было. Она словно попала в потусторонний мир. Тени вокруг были не тени, а лужи черной жидкости, которые подергивались рябью от ее шагов. На стену взбежал паук размером с ее ладонь, замер, и сотней чернильных глаз смотрел, как она проходит мимо. Из недр горы, будто замороженные внутренности, торчали острые куски обсидиана. Возможно, это был какой-то обман зрения, но казалось, будто камни светятся. Присмотревшись, Элина внезапно поняла, что да, и правда светится, как и все вокруг. Тоннель вел дальше, вглубь горы, залитый голубоватым свечением обсидианов. Одни камни горели ярко, другие едва-едва. Все это была руда. Она пронизывала гору насквозь, от мельчайших камешков до громадных валунов. Обработанный джантарцами металл мог ослепить человека, не озаботившегося должной защитой. Руда же просто задерживала в себе свет, и на том спасибо. Элина нащупала в кармане голоком. На боку у него была сильная вмятина, но сенсор работал, и экран включился. Дрожащим пальцем Элина провела по красному тоннелю. Он вел на юг без ответвлений. В конце его были черночешуйчатые, по крайней мере, на это хотелось надеяться. Внезапно гора содрогнулась, и сверху посыпались пыль и грязь. «Третья шахта», — подумала Элина, — «должно быть, пожар распространился дальше на север». Охваченная ужасом, она прижалась к стене. Тоннель трясся, по нему эхом прокатился басовитый рокот. Дрожь усилилась, и гора застонала, утробно и гулко, словно потеряла часть себя. Элина сразу поняла, что произошло. Оползень. Третий взрыв вызвал то, чего она так опасалась. С потолка посыпались еще камни, но тоннель выдержал. Через несколько минут тряска, наконец, прекратилась. Элина осторожно поднялась на ноги. Этого не должно было случиться. Если не считать валявшихся всюду комьев земли и осколков камня, тоннель не пострадал. Элина прижала ладонь к стене, и та вздрогнула, а голубое свечение от руды запульсировало. Ахнув, Элина отпрянула в сторону, однако, когда она снова прикоснулась к стене, ничего не произошло. Темнота осталась неподвижной. Стало тихо, будто никакого взрыва и не было. Это сознание вытворяло с ней какие-то фокусы. Бросив последний взгляд на стену, Элина поспешила дальше. Тоннель уходил все глубже и глубже в недра Сайона, и она шла по нему до тех пор, пока ноги сами собой не подкосились от усталости. Она заснула там же, где упала, и ей снились люди, задыхающиеся под землей. Старый торговец, хозяйка Бренни, Яссен. Их глаза были красными и недобрыми. «Пылающая царица!» — издевательски ухмылялись они. «Пылающая царица!» Элина проснулась от собственного крика. Ее голос эхом прокатился по тоннелю, но никто не откликнулся. Элина плелась в полубредовом состоянии. Кровь на локте запеклась, вывихнутое запястье занемело, пустота, глодающая желудок, уже стала привычной. Она шла, пока не лишалась чувств, спала, пока ее не будили кошмары, она потеряла счет времени. Казалось, что она идет уже несколько дней, а то и недель. При этом она постоянно ощущала чье-то присутствие, словно кто-то, затаив дыхание, наблюдал за ней. В горле соднило от сухости, глаза опухли от слез. Она не помнила, когда начала плакать, но, казалось, уже никогда не перестанет. Она давно узнала, что такое горе. Впервые она испытала это чувство, когда погибла мать. Снова ощутила его жгучий укол, когда застрелили Ферму, чуть не утонула в нем, когда сгорел отец. Однако все это не могло сравниться с тем, что она ощущала сейчас. Сейчас ее переполнял вопль, который грозил выплеснуться из горла. Вопль, который исходил из самых костей. Вопль, которому были нипочем ни сильнейшие пустынные ветра, ни глубочайшие тоннели. И, наконец, она перестала сдерживаться. Крик эхом прокатился по недрам горы и за ее пределами. Он был таким пронзительным, полным страданий, что каменная толща содрогнулась, словно тоже почувствовав ее потерю. Однако тоннель по-прежнему тянулся вперед. Что бы Элина ни пережила, сколько бы жизней ни принесла в жертву, изменить лежащий перед ней путь она не могла. Как не могла и остановиться. Она смутно почувствовала, что тоннель идет вверх. Тропа петляла между торчащими из пола сталагмитами. Элина подняла руку, чтобы откинуть прядь волос, и заметила изогнутую кровавую корку, протянувшуюся от указательного пальца до локтя. Она тронула рану, и из нее выступили свежие капли крови. Одна из них, набухнув, сорвалась вниз. Откуда-то из глубины горы донесся рык. «Может, я еще сплю?» — застыв, подумала Элина. Звук доносился откуда-то снизу, как бы из-под земли. Темнота впереди зашуршала, словно туго натянутая ткань. Снова возникло странное ощущение, будто нечто наблюдает за ней, затаив дыхание. Но когда рык повторился, на этот раз громче, Алина поняла. Ожидание закончилось. Нечто приближалось. Элина побежала. Тоннель сужался, забирая все выше, стены смыкались, и дальше пришлось ползти на коленях. В ушах гулко стучала кровь, холод пронизывал насквозь, ледяной хваткой сжав горло. Вдруг что-то коснулось ее лодыжки, и Элина чуть не взвизгнула. Она вспомнила, как слышала похожее рычание, когда впервые спустилась в тоннеле с Яссоном. Тогда она заметила черную массу, настолько темную, что даже тени в страхе расступались перед ней. Она стала ползти быстрее, царапаясь плечами о стены. Наконец, тоннель расширился. Элина вскочила и бросилась вперед по извилистой тропе. Тропа привела ее в просторную светлую палату. В породе поблескивали рудные жилки, освещая вырубленную в камне лестницу, поднимающуюся к воротам высотой в два человеческих роста. Элина забежала на лестницу, и тут в тоннеле позади нее что-то заскреблось. Снова раздался рык, и гора в ответ содрогнулась. Элина перескакивала через две ступеньки, в груди все горело, на стенах вдоль лестницы были вырезаны руны, среди них она узнала символы огня и закрученного внутрь вихря. Наконец она добралась до площадки перед воротами. Гора застонала. Это был жуткий, пробирающий до костей и режущий слух звук, как если бы кто-то провел по жестяной крыше металлическим гвоздем. Элина ударила ладонью по воротам. Сразу было видно, что они древние, их отлили из чистого серебра, а не из джантарской стали. Шестеренки и засовы на створках образовывали замысловатый узор, ни ручек, ни рычагов не было, никаких надписей, подсказывающих, что делать дальше, тоже. Нечто опять зарычало. Сталактиты с грохотом начали осыпаться на пол. Элина схватилась за шестеренки, судорожно перебирая их пальцами. Здесь должна была быть кнопка. На этой проклятой горе повсюду потайные механизмы. Элина ощупывала острые зубцы. Странно, ворота выглядели неимоверно древними, однако шестеренки не заржавели и даже не помутнели. Они извивались под разными углами, и, наконец, Элина различила в них фигуру — дракона. «Двигайся на юг, пока не увидишь дракона», — сказал ей Яссон. «Черночешуйчатые заметят тебя раньше, чем ты их». «Сэмсон!» — Элина снова забарабанила в ворота, а земля под ногами зашевелилась. Тени в углах помещения будто съежились в испуге перед тем, что пришло из-под горы. Она тоже чувствовала его присутствие, точнее, безвоздушную пустоту за спиной, но ей не хватало смелости оглянуться. «Эгей!» — крикнула она. «Меня зовут Элина Адьераванс! Я здесь!» Ворота не дрогнули. Воздух вокруг становился все разреженнее. Элина посмотрела на скрытую в шестеренках фигуру свернувшегося дракона и попыталась снова. «Меня зовут Элина Раванс. Я дочь Лио Раванса и Ахны Матхани, правительница пустынного королевства». Ворота не сдвинулись. К ней подступал холод. Веки тяжелели, а мышцы слабели. «Меня зовут Элина», — прошептала она. Шестеренки завертелись, и засовы отодвинулись. Ворота медленно распахнулись. На нее обрушился поток свежего воздуха и света, и она, спотыкаясь, пошла вперед. Поначалу солнце ослепило ее. Казалось, весь мир заполнило серебристое сияние, однако постепенно ее зрение прояснилось. Элина увидела, что стоит на плато, а источник сияния — это большое озеро с водой, голубее моря и неба. На берегу раскинулся бетонный комплекс, окруженный транспортерами и гравилетами. Черночешуйчатые. Ворота с грохотом захлопнулись у нее за спиной, отсекая Элину от всего, что там было. Гора застонала. Элину трясло от адреналина, шока и страха перед тем, что произошло бы, если бы ворота не открылись. Она упала на колени. Она понятия не имела, какой сегодня день, есть ли черночешуйчатые в комплексе, существует ли до сих пор Раванс. Знала лишь одно — она жива. Элина подняла лицо к солнцу, купаясь в его свете и впитывая его тепло. Ее сотрясал безумный, отчаянный смех, сквозь который скоро пробился плач. Ей было все равно. Над ней раскинулось синее бескрайнее небо. Видит ли его Яссон? «Не двигаться!» — раздался за спиной голос. Она медленно утерла слезы и обернулась. На площадке над воротами стоял солдат, а рядом еще один и еще. Все они были в черной военной форме и целили пульсерами ей в голову. «Как, говорите, вас зовут?» — спросил один из них, и на его груди блеснула синяя эмблема с изображением дракона. Элина облегченно выдохнула. «Элина Адья-Раванс!» Она поднялась на ноги, выпрямилась и посмотрела на солдата. «Королева Раванса!» «Что ж, королева», — сказал тот, — «мы вас ждали».